На следующее утро Хелен сообщила Мэтью, что он прошел прослушивание и успешно получил роль царя скорпионов. Да, положив трубку, Мэтью не удержался и сильно помахал кулаком, ведь провал на пробы фильма почти знаменит предшествовал ему, подчеркивая тот факт, что этот успех дался ему нелегко. Самое главное, он знал, что фильм «Мумия возвращается» был настолько широко распространен, что его страну наводнили пиратские диски, и что человек, сыгравший царя скорпионов, Джонсон, стал звездой. Разве он не стал бы большой звездой, если следовать этой логике? Несмотря на то, что он знал, что эта странная логика была бессмыслицей, Мэтью не мог перестать представлять себе это. В этот момент у него было особенно хорошее настроение, ему так хотелось поделиться им с кем-нибудь, что он достал свой мобильный телефон. Первый, с кем он хотел поделиться, была, конечно, Бритни, но, учитывая разницу во времени между двумя сторонами Атлантики, Мэтью не стал звонить, а просто отправил Бритни текстовое сообщение. Затем было отправлено одно текстовое сообщение Илоне. Затем Мэтью позвонил Джеймсу и Майклу, двум мужчинам, которые в настоящее время находятся вне Лондона, путешествуя по Средиземноморью после съемок фильма «Братья по оружию». Со временем он успокоился и почувствовал, что должен благодарить Дока Мюнстера за то, что получил эту роль. После обеда, когда он вместе с Хелен спешил в Pinewood Studios, чтобы подписать контракт, Мэтью не преминул поговорить с ней об этом. Трудно быть актером, который не добился успеха в Голливуде спустя более 10 лет. Хелен лишь легкомысленно ответила: «А может, ты слишком много думаешь, и у того неудачливого актера просто заболел желудок». Мэтью больше ничего не сказал, он был тем, кто победил в любом случае, не имело значения, какой была правда. Прибыв на съемочную площадку и получив, как обычно, официальное письменное уведомление, Мэтью просто ждал результатов переговоров Хелен, которые начались достаточно хорошо, с таких вещей, как проживание, питание, страховка, сверхурочные, ассистенты и гримерки, которые практически одинаковы для крупных голливудских постановок, и более чем достаточный бюджет «Мумии возвращается», который не стал бы жестко относиться к важному актеру второго плана в этих областях. Но в основном, переговоры Хелен со съемочной группой были сосредоточены на зарплате Мэтью. Глава 103. 100.00. В конференц-зале, где проходили переговоры, Хелен все еще вела переговоры с командой о зарплате Мэтью. Мэтью некоторое время слушал, а затем переключил свое внимание на другие аспекты. Его агенту было достаточно бороться за эти вещи, его присутствие здесь было скорее символическим или ожиданием согласия обеих сторон и подписи поверх окончательного контракта. Он всего лишь мелкий актер, и переговоры по контракту с ним гораздо менее сложны, чем со звездными актерами. По словам Хелен, многие голливудские постановки часто согласовывают контракты с громкими именами на срок до месяца или даже нескольких месяцев. Мэтью слегка кивнул, услышав, что Хелен нашла для него постоянного помощника на съемочной площадке. Изначально съемочная группа хотела, чтобы он делил ассистента с другим актером, но это было неудобно. В перерывах между съемками актеры были в гриме, и им было неудобно заниматься своими делами, часто требовалась помощь, и присутствие помощника, который мог бы взять на себя дела, несомненно, было бы гораздо удобнее. Его телефон внезапно завибрировал, и Мэтью, видя, что переговоры продолжаются и никто его не беспокоит, достал телефон и посмотрел на экран. Это было текстовое сообщение от Бритни. «Вчера я была занята допоздна и заснула. Когда ложилась, только сейчас увидела сообщение. Поздравляю, любимая». Мэтью бросил взгляд на переговоры и быстро нажал кнопку на своем телефоне. «Хелен ведет переговоры, думаю, контракт будет подписан сегодня. Когда начинаются съемки? У тебя есть время, чтобы вернуться в Северную Америку? Съемки начнутся примерно в середине июля, я еще не знаю точно, когда я буду на съемочной площадке». Мэтью и спросил: «У тебя сегодня выходной?» «Нет, я делаю макияж, а позже мне нужно присутствовать на съемках шоу». Получив это короткое сообщение, Мэтью уже собирался набирать текст, когда пришло еще одно сообщение: «Я иду переодеваться, давай поговорим после записи». Мэтью ответил: «Хорошо». Отложив телефон, он посмотрел в сторону переговоров, где Хелен в основном договаривалась со съемочной группой о гонораре за фильм. Гонорар Мэтью за фильм составил 100.00, при этом в день он должен был работать не более 10 часов в обычном режиме, а дополнительные сверхурочные рассчитывались в соответствии с правилами гильдии актеров за любые часы сверх 10. Даже если бы это была единственная работа, которую он имел в этом году, он все равно оказался бы в диапазоне 100-000 в год. Затем, под наблюдением своего адвоката и представителя актерского профсоюза, Мэттью подписал официальный контракт с составом фильма «Мумия возвращается». Как только Хелен забрала копию контракта, Мэттью попытался уйти, когда один из актеров напомнил ему: «Продюсер, мистер Шон Даниэл, и режиссер Стивен Саммерс ждут вас в офисе, пожалуйста, подойдите к ним». Мэттью кивнул. Он и Хелен проследовали за сотрудниками в кабинет, где находились двое мужчин средних лет, всех тех, кого они видели вчера в комнате для прослушивания. Старший из них, Шон Даниэлс, Хелен понизила голос и сказала на ухо Мэттью. Второй, Стивен Саммерс. «Здравствуйте, мистер Даниэлс». Мэттью поспешно шагнул вперед и протянул свою правую руку. Шон улыбнулся и кивнул ему. «Здравствуй, Мэттью. Я был впечатлен твоим выступлением на прослушивании. Спасибо». Мэттью вел себя скромно. «Спасибо за предоставленную мне возможность». Хелен сзади подошла поприветствовать Шона, а Мэттью повернулся лицом к Стивену Саммерсу, протягивая руку так же тепло и скромно. «Здравствуйте, режиссер Саммерс. Привет». Стивен Саммерс непринужденно ответил на приветствие, его лицо было холодным, он просто протянул руку, чтобы коснуться правой руки Мэттью, а затем отдернул ее. Мэттью поднял бровь. Похоже, у режиссера были проблемы с ним. Взгляд на Стивена подтвердил это, и лицо Стивена Саммерса было более чем холодным, в нем также был намек на отвращение. Но откуда такая неприязнь? Помимо комнаты для прослушивания, он впервые видит Стивена. Хелен восприняла все это молча, слегка нахмурившись, а затем откинув бровь. «Стивен», — заговорил в этот момент Шон, — «у тебя есть что сказать?» Внимание Хелен было сосредоточено на Стивене Саммерсе, и ее разум подводил итоги. «Ты будешь в наборе до августа, жди, пока тебе скажут точно, когда, и будь в форме». Стивен Саммерс не скрывал холодности в своем тоне и небрежно махнул рукой. «Вот и все». Он взглянул на свои наручные часы. «Мне нужно работать, так что я пойду». С этими словами Стивен сразу же покинул офис. Шон обменялся несколькими любезностями с Мэттью и Хелен, которые вскоре извинились и ушли. Когда они вышли из небольшого офисного здания студии Pennyworth Studios и направились к воротам студии, Мэттью заговорил. «Мне кажется, у Стивена Саммерса есть счеты на меня». Хелен спокойно ответила. «Тебе не кажется». Она задумалась на мгновение и добавила. «Возможно, это из-за Джонсона». Мэттью интересовался. «Какие отношения между Джонсоном и Стивеном Саммерсом?» «Никаких». Хелен уступила дорогу встречному электромобилю и добавила. «Но я слышала, как люди говорили, что персонаж Царя Скорпионов, кажется, был основан на Джонсоне». Она покачала головой. «У многих режиссеров есть упрямая сторона. Я думаю, что Стивен был расстроен тем, что выбрали тебя, а не предпочтительного кандидата». Мэттью сразу же нахмурился. «У режиссера было обо мне предвзятое мнение еще до того, как я попал на съемочную площадку». Хелен вдруг сделала паузу и повернулась, чтобы посмотреть на Мэттью. «Тебе придется хорошенько подумать, как поладить со Стивеном Саммерсом, когда ты войдешь в актерский состав. Позволь напомнить, ты всего лишь мелкий актер, не смей противопоставлять себя режиссеру». Мэттью понимал, что это значит. Если между ним и Стивеном Саммерсом что-то произойдет, то уйдет именно он. «У тебя есть предложение?» – он спросил. Стивен не разделял его кандидатуры, и это было головной болью, но он не мог упустить такую возможность, не говоря уже об определенной славе, которую могла принести сама роль. $100,000 были огромными деньгами. «Потерпи», – Хелен серьезно сказала. «У тебя нет никакого капитала против Саммерса, что бы он ни говорил и ни делал, тебе придется терпеть». Мэттью подавленно выдохнул, но знал, что Хелен говорит самое правильное. Хелен снова повернулась, чтобы пройти вперед, подождала, пока Мэттью последует за ней, и сказала. «Насколько я знаю, Стивен Саммерс – режиссер, который ценит свою семью и очень предан своей работе, и не должен намеренно усложнять тебе жизнь». Она повернула голову, чтобы посмотреть на Мэттью. «И разве ты не умеешь дергать за ниточки?» Мэттью пожал плечами. «Я постараюсь». Он покачал головой и продолжил свой путь рядом с Хелен, но внутри своей головы он начал думать о том, с какими неприятностями он столкнется на съемочной площадке в будущем и как он с ними справится. Если бы он был большой звездой, эти проблемы не стояли бы остро, Ведь если бы он был в лиге Тома Круза, он мог бы заставить режиссера, которому не нравится то, что он делает, уйти из проекта через минуту. В конце концов, он еще не достиг такого уровня. Мэтью покачал головой. На самом деле выхода нет, мысленно пробормотал он. Как сказала Хелен, нужно терпеть. Не похоже, что у царя скорпионов много сцен. В лучшем случае я буду сниматься месяц. Не говоря уже о том, чтобы терпеть ради 100-0-0-0. Хелен ответила на звонок и сообщила Мэтью. Я заказала билет на самолет на завтра. Мы возвращаемся в Лос-Анджелес, чтобы подготовиться к прослушиванию в «Форсаже». Глава 104. Вернувшись в Лос-Анджелес, Хелен немедленно связалась с людьми из «Форсажа», чтобы Мэтью прошел прослушивание на роль, и вскоре пришло известие, что первоначальная роль второго плана не подходит Мэтью из-за несовпадения с графиком съемок «Мумии возвращается», и перед ним встали два варианта – отказаться от «Форсажа» вообще или временно поменять роль на прослушивание и выбрать персонажа второго плана с гораздо меньшей ролью. Мэтью специально попросил Хелен, которая не испытывала особых трудностей в работе, а поскольку в июле начинаются съемки фильма «Форсаж», была небольшая роль второго плана для набираемого актера, который появляется на предварительных съемках и не будет пересекаться с фильмом «Мумия возвращается». В его контракте с «Мумией возвращается» нет никаких ограничений, так что участие в этой небольшой роли совсем не проблема. И эта небольшая роль, не несколько сцен в общей сложности. В духе того, чтобы больше учиться и больше зарабатывать, Мэтью решил продолжить прослушивание для «Форсажа», но уже на меньшую роль, а не на роль второго плана. Если бы он мог, Мэтью с удовольствием получил бы главную роль. В конце концов, он знал, что сериал может стать хитом, но шансы были практически равны нулю. Когда Хелен впервые предоставила информацию, актерский состав уже был утвержден, и теперь он знал имена двух главных героев, Пола Уокера и Вана Дизеля. Это также напомнило ему кое-что. Первое – актера, умершего молодым, а второе – лысого мужчину, который постоянно твердил о семье. В конце концов, он видел последние части «Форсажа» в онлайновом бутлеге, и хотя он не был слишком впечатлен, некоторые из них он запомнил. Через два дня Мэтью отправился на прослушивание в Universal Studios, где находилась съемочная группа «Форсажа», и с его значительным авторитетом в этом небольшом пуле актеров, наряду с его собственной сильной физической формой и отличным выступлением на прослушивании, а также правильной работой Хелен за кулисами, ему удалось пройти прослушивание и получить роль. За роль будет заплачено всего 6000, единственное преимущество в том, что она была оплачена двумя частями. Мэтью заплатили 3000 за подписание контракта и еще 3000 выплатит за завершение съемок сцен роли. Именно поэтому Мэтью не хотел отказываться от прослушивания для «Форсажа», у него оставалось не так много денег. За возвращение «Мумии» ему заплатили целых 100 долларов, но первая выплата была сделана только после того, как он попал на съемочную площадку, а две последующие – до окончания съемок и постпродакшна. 6000 долларов хватило, чтобы продержаться на плаву до начала съемок «Мумии возвращается» и не влезать в долги перед агентством «Ангел». Он не стал бы занимать 3000 долларов у агентства «Ангел», если бы не потратил их в прошлый раз на свидание с Бритни. Помимо хорошей новости о том, что он прошел кастинг в «Форсаж», Мэтью также получил еще одну хорошую новость. Мировое турне Бритни закончится в конце июня, и она вернется в Лос-Анджелес на церемонию вручения музыкальных наград MTV в следующем месяце. Хотя Бритни будет занята в преддверии MTV Music Awards, они наконец-то смогут провести некоторое время в одном городе. До церемонии MTV Music Awards Мэтью пока не будет работать. Для роли в «Форсаже» ему придется отправиться на съемочную площадку для нескольких тренировок в июле, а затем приступить к съемкам, которые займут не больше недели. До тех пор время Мэтью свободно. Вот только свободное время не означает отдых. Он попросил Хелен помочь ему найти спортзал в Вествуде с хорошим фитнес-инструктором, у которого, по словам Хелен, Хью Джекман тренировался перед съемками «Людей Икс». И тренажерный зал, и тренер очень профессиональны, и стоимость их найма высока. Мэтью с грустью обнаружил, что его первой зарплаты от съемочной группы «Форсажа» хватило только на то, чтобы получить карту в тренажерный зал и оплатить услуги тренера. Первоначально Мэтью хотел продолжать тренировки бегом, но после консультации с несколькими профессионалами, он понял, что бег не может заменить специализированные фитнес-тренировки, если он хочет получить более подтянутое и мускулистое тело. Он работал над ролью царя скорпионов, и, имея в составе актеров режиссера, который имел сильное клеймо против него, Мэтью не хотел отступать от своих требований, и, по словам Хелен, в Голливуде актеры могут быть большими именами, но они должны быть преданными своему делу. Вот только деньги тратить было муторно, но хорошо, что можно платить частями, поэтому Мэтью не пришлось сильно переживать и волноваться, что у него не будет денег даже на съем квартиры, когда Бритни вернется в Лос-Анджелес, и он все равно может получить кредит. С контрактом на возвращение мумии получить кредит в десятки тысяч долларов не проблема, но Мэтью не будет делать этого, пока не придется. Получив карточку в спортзал и заплатив первый взнос за инструктора, Мэтью вдруг понял одну вещь. Он вроде бы зарабатывал больше, но на самом деле тратил больше, и не на такие вещи, как покупка дома или машины, а на свою работу. Сам он, можно сказать, очень бережлив в своей повседневной жизни и стеснен в средствах. В будущем доходы будут продолжать расти, но расходы не должны превышать зарплату. Подумав, Мэтью почесал голову, казалось, что под гламурной внешностью этой карьеры скрывается другая сторона, которую он не понимает, но он не дрогнул. Раз уж он выбрал этот путь, он будет идти по нему неуклонно. В последующее время, помимо занятий пантомимой, чтением и письмом, Мэтью включил в свой распорядок дня занятия фитнесом, посещая спортзал 5 дней в неделю и следуя программе целенаправленных тренировок, разработанной специально для него инструктором по фитнесу. С другой стороны, каждый вечер для Мэтью – это время, когда он сосредоточен на писательской деятельности, одной из форм которой является обновление его блога в интернете. «В последнее время я на коне, я получил две роли на прослушивании, скоро буду сниматься в «Форсаже» и «Мумии», надеюсь, что эти два фильма скоро выйдут на экраны. Братья по оружию, который снимался в прошлом году, еще даже не начали монтировать, предположительно скоро начнется постредактирование, когда его покажут на ХБО. С нетерпением жду. К сожалению, пока только 3 человека следят за его блогом, и единственное, кто оставил комментарий, это Илона. Опубликовав абзац в блоге, Мэтью достал USB-накопитель, который он позаимствовал у инструктора по фитнесу и который содержал несколько фотографий, сделанных специально в спортзале, и, нажав на только что начатый блог, загрузил фотографии в верхнюю часть блога. Несколько из них были фотографиями спарринга Мэтью с фитнес-инструктором во время тренировки по боксу в полной экипировке. Бокс является частью ежедневных тренировок Мэтью, и, по словам фитнес-тренера, это эффективный способ сбросить жир. Он разработал программу тренировок по боксу, включающую тренировку движений, тренировку координации, специальную физическую тренировку, тренировку с мешком с песком в руках и условно-практические тренировки, которые могут эффективно улучшить физическую форму и координацию. А тренировки по боксу в сочетании с общей физической подготовкой делают процесс тренировки менее скучным. Честно говоря, Мэтью интересуется боксом и другими боевыми программами. Предыдущий Мэтью гулял на улицах и провел много драк, поэтому его считают опытным в плане драк. Тренировки по боксу были разработаны специально для него его инструктором по фитнесу, который с самого начала знал, что Мэтью готовится к съемкам боевика, а не просто наращивает мышцы, и что тренировки улучшат его координацию и сделают его более удобным для участия в боевых сценах. В конце июня Мэтью попросил своего инструктора по фитнесу добавить еженедельную тренировку по спаррингу с кондиционером из интереса, спарринг в полном защитном снаряжении с очень малой вероятностью травмы. В своем первом спарринге он едва отбился от тренера с профессиональными стандартами. Однако это не обескуражило Мэтью, так как он решил, что будет полезно иметь приблизительное знание боевых навыков для будущих фильмов в жанре экшен, в которых он, вероятно, будет сниматься часто. Первая половина 2000 года прошла в самообучении и тренировках Мэтью, а наступление июля принесло хорошие новости для Мэтью. Бритни вернулась в Лос-Анджелес. Глава 105. Что происходит? Бритни опустила окно наполовину вниз и посмотрела вперед, чтобы увидеть длинную очередь машин перед отелем Хилтон. Почему такая длинная пробка? Водитель посмотрел вперед и ответил. Кажется, в отеле сегодня какое-то мероприятие. Бритни проверила свои наручные часы, на ее лице появилось беспокойство, и она пробормотала. Мэтью все еще ждет, Уже давно прошло назначенное время. Они давно не виделись, и им удалось вернуться в Лос-Анджелес из другого города, чтобы встретиться в отеле Beverly Hills Hilton. Но сегодня в отеле проходило большое мероприятие, и большое количество машин заблокировало небольшую площадь и проход перед отелем. После еще 5 минут ожидания Бритни больше не могла ждать. Она открыла дверь машины и сказала водителю: «Я пойду пешком, мисс Спирс, вы». Не успел водитель закончить и половины фразы, как Бритни уже вышла из машины и закрыла дверь. Она так спешила, что забыла надеть солнцезащитные очки и шляпу от солнца, и хотя было всего 9 часов утра, солнце было довольно жарким, что делало и без того тревожное настроение Бритни еще более раздражительным. К счастью, она держала в руке зонтик от солнца и держала его открытым, пока шла в сторону отеля Хилтон, пройдя всего 40 метров, как вдруг услышала, что кто-то позади нее как будто зовет ее. «Бритни!» — раздался крик мужчины сзади. «Бритни, смотри сюда!» Услышав крик, Бритни подсознательно обернулась, но увидела, что окна внедорожника опустились. Сразу после этого появились объективы камер, и звуки нажатия на спуск затвора раздавались один за другим. Бритни сразу же поняла, что столкнулась с папарацци, и повернулась, чтобы уйти. Журналист в машине не думал, что ему так повезет, и он наткнется на Бритни перед отелем Хилтон, но несколько фотографий не представляли особой ценности. Бритни уже давно давала концерты, и новости и изображения о ней были повсюду. Однако он оказался очень сообразительным и сразу вспомнил прошлогодний фурор, связанный с язвительным конфликтом Бритни с Кристиной Агилерой, и спросил вслух: «Бритни, Кристина Агилера победила в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучшая женская поп-вокалистка» на последней церемонии Грэмми. Что ты думаешь на этот счет?» Слова нанесли прямой удар, не только смертельный, но и пронизанный бесконечной насмешкой. Бритни тут же остановилась на месте и повернулась к машине, в которой находился репортер. Разгоряченная, раздраженная и спровоцированная журналистом, который сказал то, что она меньше всего хотела услышать, она больше не могла контролировать свои эмоции. Бритни убрала зонт, посмотрела на конический металлический наконечник, потом на машину перед собой и была готова подойти и высказать репортеру все, что думает. «Мисс Спирс!» Вдруг вдалеке раздался знакомый крик. Бритни поняла, что это голос Мэтью, и подсознательно остановилась на месте, повернув голову, чтобы увидеть пробегающего мимо мужчину в обычных солнцезащитных очках. Мэтью также попал в пробку и был вынужден припарковать свой подержанный форд на ближайшей парковке и пришел пешком. По пути он встретил машину Бритни и, задав вопрос водителю, поспешил ускориться, чтобы догнать ее, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Бритни провоцирует репортер, и поспешно заговорил, чтобы остановить ее. Быстро подбежав с опущенной головой, Мэтью выступил в роли телохранителя, сопровождая Бритни и направляясь в отель. Бритни увидела Мэтью и тут же забыла о репортере. Вот черт, репортер взорвался. Идиотка Бритни собиралась выйти из себя, гребаный телохранитель. Подсознательно он поднял фотоаппарат и сделал еще несколько снимков Бритни и спины телохранителя, которые были более или менее заслуживающими внимания новостями. Мэтью сделал жест молчания. Подумав, что Мэтью пытается подбодрить ее, Бритни промолчала и последовала за Мэтью в Хилтон. Спустился лифт, и Бритни последовала за Мэтью. Мэтью спросил, пока лифт поднимался, что только что произошло. Тот тупица не умеет держать язык за зубами. Бритни с ненавистью отвечает: «Он сказал, что Кристина Агилера получила 2 Грэмми. Она описала все в графических подробностях, кстати, также рассказав Мэтью о том, что она хотела сделать, но не сделала». Когда лифт поднялся на этаж, комната, которую снял Мэтью, была рядом с лифтовой, и двое вышли из лифта, уже не в настроении говорить о таких вещах, а когда Мэтью открыл дверь и вошел в комнату, им не терпелось обняться и сорвать друг с друга одежду. Прошло слишком много времени с тех пор, как они виделись, и вскоре они уже судорожно превращали расстояние между ними в отрицательное число. В течение всего дня, с утра до обеда, ни Мэтью, ни Бритни не выходили из комнаты ни на шаг, высвобождая свои внутренние желания самым примитивным и неистовым способом. Наконец, слишком уставшие, Мэтью и Бритни приняли душ и разлеглись на диване в номере люкс, рассказывая о своих переживаниях за это время. За последние 6 месяцев они провели вместе не так много времени, как сегодня. Пока они разговаривали, разговор плавно перешел на то, что произошло перед отелем. Бритни, казалось, опять разозлилась. Если бы ты меня не остановил, я бы ему устроила, например, проткнула зонтиком. Все эти репортеры надоедают». Мэтью слегка нахмурился. Он взял одну из рук Бритни и на мгновение задумался, прежде чем сказать: «Ты подумала о том, что будет завтра, если ты ткнешь репортера зонтиком?» Бритни лениво прислонилась к Мэтью и отрицательно покачала головой. «Никогда не думала, я хотела сделать ему больно прямо там и тогда». Мэтью мгновенно почувствовал себя побежденным, но терпеливо сказал: «Подумай о последствиях». Бритни моргнула своими яркими глазами и на мгновение задумалась, прежде чем сказать: «Ублюдок снимет меня и завтра все увидят это в газетах, верно?» Мэтью поцеловал ее в лоб и сказал: «Об этом будет писать вся пресса, и имидж и репутация, над созданием которых ты так усердно работала, пострадают, даже будут предприняты частные действия по твоей дискредитации». Бритни, чье мышление трудно понять обычному человеку, тут же подхватила: «А Гиллера сделала бы это с радостью». Ее голос мгновенно повысился. «Сучка тоже здесь, на МТВ Music Awards, и я знаю, что она остановилась в этом отеле». Мэтью кивнул, и прежде чем он успел что-то сказать, Бритни спросила: «Могла она направить того репортера?» «Неважно». Мэтью проигнорировал слова Бритни. «Милая, ты навлечешь на себя кучу неприятностей, если будешь делать что-то необдуманно». Бритни была немного раздражена. «Так что же я могу делать?» Мэтью нежно погладил ее светлые волосы в знак утешения, но его рот говорил: «Не обращай на него внимания». Но Бритни подняла глаза на Мэтью. «Многие их вопросы раздражают. Они просто кучка клоунов, которые смотрят на королеву». Мэтью не хотел, чтобы в будущем Бритни обсчитывали репортеры. «Ты благородная королева, разве королева должна равняться на клоунов? Королеве достаточно показать свою самую гордую и красивую сторону перед клоуном». Бритни задумалась. «Кажется, я понимаю». Мэтью вздохнул с облегчением, его слова были просто превосходны. Бритни постепенно поняла, что Мэтью имеет в виду, наклонила голову и поцеловала его, сказав: «Я больше не буду подстрекаема репортерами». Она встала и пошла искать свою одежду. «Пойдем ужинать, я голодна». Мэтью тоже пошел искать свою одежду. «Я слышал, здесь хорошие стейки, пойдем в ресторан на втором этаже». Они оделись и поднялись на лифте на второй этаж. В ресторане на первом этаже было не так много людей, большинство мест пустовало. Мэтью выбрал место у стены и только закончил делать заказ для себя и Бритни, как зазвонил телефон. Звонившей была Хелен, кажется, это было насчет работы. Мэтью подошел к незанятому углу и взял трубку. Хелен сказала ему, что люди из «Форсажа» прислали официальное уведомление по электронной почте с просьбой прийти на съемочную площадку через несколько дней для участия в тренировках. «Я понял». Мэтью повесил трубку, пошел в ванную и вернулся в ресторан, только чтобы обнаружить за своим столиком еще одну женщину с длинными светлыми волосами, которая смотрела на Бритни с неприязнью и гневом. Глава 106. Как только он увидел светловолосую женщину, Мэтью прибавил скорость, почти побежал, и по мере того, как он приближался, он лучше разглядел блондинку. В отличие от Бритни, которая была милой и сексуальной, эта блондинка казалась одетой в бунтарском стиле. Пара огромных круглых серег, свисающих из-под ушей, дырка в левой части носа с кольцом поменьше, несколько ярко-зеленых татуировок на обнаженной левой руке от локтя до тыльной стороны кисти, но Мэтью решил, что они были нанесены временно. Если бы у нее во рту была сигарета, ее образ считался бы завершенным. «Милая Бритни, ты знаешь, каково это – выиграть Грэмми?» – раздался голос блондинки с нотками превосходства. «У меня есть две премии Грэмми за лучшую новую артистку и лучшую женскую поп-вокалистку. О, прости, я совсем забыла, что у тебя нет ни одной из них и ты не можешь знать, каково это – выиграть Грэмми». Она вдруг достала сигарету, зажгла ее и затянулась, выдыхая дым в сторону Бритни. «А Гиллера?» В голосе Бритни звучал гнев, но она не могла найти подходящее ответное слово и могла только повторять часто повторяемую фразу: «Ты сука». Кристина посмотрела на Бритни и быстро сказала: «О, Бритни, СМИ и общественность не знают, кто ты на самом деле, ты просто дрянь, лживая и мерзкая дрянь». Бритни встала с трудом, ее лицо исказилось от гнева, а Мэтью в этот момент подошел. Как только она увидела Мэтью, Бритни сразу же расслабилась, словно обрела опору. Словно не замечая Кристину, Мэтью сморщил носом от всепоглощающего запаха. «Что за запах? Он такой резкий». Кристина знала, что он имел в виду запах ее собственных духов, и уже собиралась заговорить, когда Мэтью потер нос и сказал, опережая ее: «Ужасно пахнет, так же плохо, как запах заплесневелого хот-дога». Бритни не могла удержаться и широко улыбнулась. «Ты», Кристина посмотрела на Мэтью с яростью, «кто ты такой? Ты не имеешь права вмешиваться в наш разговор. Я телохранитель мисс Спирс». Мэтью указал на Бритни. «И скажи, если такая молодая, красивая и энергичная девушка, как мисс Спирс, не является хорошей девушкой, то, пожалуйста, ответь». Мэтью указал на странные аксессуары Кристины Агилеры. «Может ли кто-то с татуировками, кольцом в носу, курящий, как ты, быть хорошей девушкой?» Бритни ярко улыбнулась. Глаза Кристины расширились, но она бессознательно затушила сигарету. Не дожидаясь, пока Кристина Агилера что-нибудь скажет, Мэтью добавил, смотря на пирсинг в ее носу: «И там, откуда я родом, кольца в носу носят только коровы». Он сделал жест, протягивая руку. «Потяни за кольцо в носу, и что бы ты ни хотел, чтобы корова сделала, она пойдет и сделает это». Бриттани не смогла сдержаться и согнулась от смеха. Бах! На это Агилера ударила по столу с явным раздражением. Мэтью поспешно сказал ей: «Мисс Кристина Агилера, вы не должны понять неправильно, я говорил о корове с кольцом в носу, а не о вас. Из какой ты компании телохранителей?» Не слушая его, Агилера была в ярости. «Я собираюсь пожаловаться на тебя. То, что ты сказал только что, это просто-просто». Агилера, казалось, не знала, что сказать, когда Мэтью прервал ее. «Ты все еще хочешь сравнить себя с Бритни?» На этот раз он перестал ходить вокруг да около и сказал прямо: «Ты не такая красивая, как Бритни, не такая сексуальная, как она, твои альбомы не так хорошо продаются, ты не так популярна, статусы будущие на сцене поп-музыки, все это даже близко не дотягивают до нее». Это было сказано как для того, чтобы унизить ее, так и в большей степени для Бритни. Хотя в этом нет никакой необходимости, поскольку Кристине Агилере нечем похвастаться перед Бритни, кроме двух наград Грэмми. Возражения Агилеры были подавлены, потому что она знала, что большинство из того, что сказал Мэтью, было правдой, неопровержимой правдой. Ее сравнивали с Бритни, начиная с клуба Микки Мауса и до сегодняшнего дня, и она все дальше и дальше отдалялась от Бритни во всех отношениях, кроме двух граммофонных Грэмми. Агилера бросила на Мэтью глубокий взгляд, не сказала ни слова, схватила свой клатч, встала и ушла. Такое неожиданное поведение заставило Мэтью вздрогнуть. Агилера не казалась такой уж плохой, какой ее выставила Бритни, и явно была намного эмоционально умнее Бритни. «Мэтью». Бритни, однако, была взволнована. «Ты все так хорошо сказал». У Мэтью немного болела голова, и он спросил: «Как ты с ней встретилась?» «Я не знаю». Бритни указала на дверь ресторана. «Она вошла в ресторан вскоре после того, как ты пошел ответить на звонок, увидела меня и подошла, а потом издевалась надо мной. Помнишь, что я тебе говорил?» Мэтью увидел растерянное лицо Бритни и вынужден был сказать: «Тебя не должны волновать такие люди, как Агилера, ты сейчас опережаешь ее по всем показателям, твоей целью должна быть Мадонна, ты должна стать следующей поп-дивой страны». У Бритни внезапно испортилось настроение. «Но у нее две Грэмми». «Грэмми не значит все», — Мэтью подбодрил ее. «Грэмми не любит Мадонну, сколько Грэмми она выиграла, но она признана певицей один во всей американской поп-музыке». Бритни серьезно кивнула. «Я знаю». Мэтью сказал так много и не был уверен, насколько Бритни услышала. В этот момент официант принес еду, и Бритни взяла на себя инициативу сменить тему разговора на еду и перестала упоминать о Грэмми и поп-музыке. После ужина и еще немного поболтав, Бритни пришлось вернуться к работе. Проводив Бритни, Мэтью пошел в холл отеля, чтобы выписаться, и тоже покинул Хилтон. Следующий период был насыщенным. Приближалась церемония вручения музыкальных наград МТВ и бесконечная череда анонсов. Мэтью продолжал жить по плану, и со временем результаты его фитнес-тренировок стали очевидными, особенно тренировок по боксу, и, возможно, будучи более спортивно одаренным, после почти двух месяцев занятий боксом он делал большие успехи. Глава 107. «Да, молодец, Мэтью. Апперкот, Мэтью, я хочу видеть апперкот. Да, вот так, давай, Мэтью, выруби наконец Небору». Время от времени раздавался хор криков от 20 или около того человек, стоявших вокруг ринга в тренировочном боксерском зале и наблюдавших за спаррингом двух рослых мужчин над рингом. На ринге дрались Мэтью и тренер Небора, оба были в полном защитном снаряжении. Почти все зрители болели за Мэтью, не потому что были на его стороне, а потому, что тренер по боксу со странным именем Небора никогда не проигрывал, и они хотели увидеть, как кто-то побеждает его. Мэтью находился в глухой обороне, хотя он занимался специализированной подготовкой всего месяц или около того, он не годился в соперники Неборе, который тренировался годами. В современном соревновательном бою, с его систематической и научной подготовкой, такой бой один на один, без применения оружия, просто невозможен для обычного человека против специализированного бойца. Но по сравнению с Небором у Мэтью есть свои сильные стороны, тем более что в последнее время эти двое много раз дрались, и он извлек определенные уроки из своих последовательных поражений. Хотя он не так опытен, как Небора, и имеет разницу в весе, он ловко передвигается на ногах и обладает лучшей физической координацией и ловкостью после некоторого времени тренировок. В самом начале, когда эти двое проводили спарринг, Мэтью из-за отсутствия опыта принимал на себя множество тяжелых ударов, а такой непрофессионал, как он, обладает ограниченной устойчивостью к ударам. Снизу ринга постоянно раздавался шум, многие кричали и давали советы, но Мэтью был невозмутим, используя все преимущества своего проворного темпа и постоянно перемещаясь по рингу, время от времени изводя соперника передними джебами и не давая ему возможности подойти достаточно близко для захвата. Эта стратегия сработала, и впервые Мэтью продержался до третьего и последнего раунда чисто любительского тренировочного поединка. Небора был старше, тяжелее и более выносливым, чем он, и именно такого эффекта добивался Мэтью. Он продолжал блуждать в поисках возможностей для нанесения ударов. Небора был заметно медленнее, чем в предыдущих двух раундах, и после того, как он получил пару правых джебов от Мэтью, его в остальном плотная защита показала брешь в защите на правой стороне лица, обнажив правую щеку, на которой была защитная экипировка. Мэтью понял, что у него есть хороший шанс, и сразу же использовал свою скорость в своих интересах, нанося удар левым кулаком в лицевую защиту, а затем правым кулаком, который снова попал в лицевую защиту. Затем он обрушил комбинацию ударов на тело Неборы. Небора прикрывал голову руками и, казалось, не мог сопротивляться, но он был профессиональным бойцом и отступал без всякой паники. Атака Мэтью продолжалась недолго, так как вскоре он почувствовал, что его рука болит, и понял, что не может повалить Небору, поэтому после очередного сильного прессинга он отступил. Последовала контратака, Мэтью увернулся и продолжил борьбу до конца третьего раунда. Двое мужчин, выступавших в роли временных судей, коротко посовещались, и один из них громко сказал: «Небора побеждает по очкам, еще одна победа старика». «Я думал, Мэтью выиграет бой». Вокруг ринга раздавался ропот разочарования, когда зрители постепенно расходились. С помощью персонала Мэтью снял перчатки и последовал за Небором, обойдя вокруг ринга и подождав, пока его дыхание немного нормализуется, прежде чем выпить воды. «Я на несколько лет старше и не выдержал бы третьего раунда твоей атаки». Небора прикрутил свою бутылку с водой, уперся в ограждение ринга и сказал Мэтью: «Ты правильно выбрал свою стратегию». Мэтью тоже уперся в ограждение: «Но у меня недостаточно пробивной силы». Небора рассмеялся: «Я всеамериканский профессиональный боец, даже с моим возрастом моя устойчивость к ударам сохраняется». Он протянул руку и похлопал Мэтью по плечу: «Ты довольно хорош, сила, координация и чувствительность, тебя можно назвать первоклассным среди любителей, хотя ты и тренируешься всего менее 2 месяцев. Мэтью пожал плечами, было совершенно очевидно, что бывший Мэтью, обычно простодушный и глупый, мог бы сделать себе имя, если бы выбрал путь профессионального спорта. «Я даже думаю, что ты выбрал неправильную карьеру». В последнее время Небора выступал в роли тренера Мэтью по боксу и думал, что видит вещи более ясно. «Ты не должен быть актером», — Мэтью с любопытством спросил. «Почему?» Небора не выглядел так, будто он шутит. «У тебя есть потенциал стать профессиональным бойцом, если ты сможешь тренироваться профессионально, то переход в УФЦ вполне возможен». Он снова коснулся плеча Мэтью. «Я могу познакомить тебя с тренером, если тебе интересно». «Не надо». Мэтью вежливо отказался, даже не задумываясь. «У меня больше перспектив стать голливудской звездой, и я не зря потрачу свой талант, если в будущем стану звездой боевиков». Небора кивнул. «Это правда, у тебя врожденный талант к боксу», — он сказал прямо. «Только с точки зрения физической формы ты намного лучше, чем Хью Джекман, которого я когда-то тренировал». Мэтью рассмеялся и не принял его слова всерьез, но он улыбнулся. «Спасибо за инструктаж, мы продолжим, когда я закончу со съемками». Это был его последний день обучения, через 3 дня ему предстояло отправиться в Universal Studios, где находилась съемочная группа «Форсажа», чтобы принять участие в предсъемочном тренинге, организованном съемочной группой. «Удачи!» Небора заявил. «Надеюсь, ты станешь звездой». «Спасибо». Мэтью вышел из боксерского зала, принял душ и отправился домой. Бритни пробралась к нему на очередное свидание вечером, но, как и раньше, ушла домой после 9. Ни у того, ни у другого не было времени после этого. Бритни нужно было готовиться к MTV Music Awards. Проход по красной дорожке для актрис гораздо более хлопотный, чем для мужчин, а Мэтью отправился на съемочную площадку «Форсажа», чтобы начать 5-дневную тренировку. Обучение оказалось намного проще, чем он думал. Сам режиссер давал уроки им, актерам, снимавшимся в экшн-сценах. Уроки были разделены на 2 основные части. Как работать со съемочной группой во время экшн-сцен, что можно считать главным приоритетом, ведь сцены драк в фильме – это совсем другое, чем реальность и безопасность во время съемок. У нас есть каскадерские дублеры для опасных сцен, но ты, во время перерыва высокий, худой актер с короткими светлыми волосами средней длины с сочувствием сказал Мэтью, ты должен сделать обе сцены сам. Мэтью улыбнулся и пожал плечами. Пол, я справлюсь. Человек, с которым он разговаривал, был Пол Уокер, один из исполнителей главной мужской роли. Всего на тренинге присутствовало 5 или 6 человек, и за несколько дней он практически общался со всеми ними, особенно с Полом Уокером, исполнителем главной мужской роли. Понаблюдав за ним несколько дней, Мэтью обнаружил, что Пол был покладистым человеком, не отличался вспыльчивостью и был приветлив с людьми, поэтому его можно считать очень хорошей личностью среди актеров, с которыми он встречался и которые были в той или иной степени известны. Пол покачал головой, неуверенный в его словах. Мэтью посмотрел на других актеров, участвующих в тренинге, и спросил, почему я еще не видел второго главного героя. Тренировка уже почти закончилась, а Вин Дизель все не появлялся. Ты и не увидишь его, парня не будет на тренировке. Пол сообщил, я слышал от его агента, что он договаривается со съемочной группой о большом времени для Доминика Торетто. Мэтью с любопытством спросил, он не очень известен, так как он может договориться с группой. Пол, очевидно, знал о нем кое-что. Вин Дизель вложил большую часть средств в состав съемочной группы, и хотя он не является титульным продюсером, он имеет право голоса во многих вещах. Первоначально Доминик Торетто был чисто персонажем второго плана, затем Вин взял эту роль, и сценарий несколько раз пересматривался, чтобы сделать его одним из главных героев. Мэтью кивнул. Понятно. 5 дней обучения прошли в мгновение ока, а Вин Дизель так и не появился, пока обучение не закончилось. Но Мэтью не заботился о таких вещах, он был занят лишь в небольшой роли, которая имела нескольких сцен и скоро покинет съемочную площадку, поэтому он не должен был слишком много общаться с людьми в этом составе. Съемки фильма «Форсаж» стартовали быстро, и Мэтью присоединился к съемочной группе на 3-й день после начала съемок. Глава 108. Поскольку его карьера только начинается, в преданности Мэтью сомневаться не приходилось. В день съемок он приехал в Universal Studios рано утром и ждал очереди на укладку. Поскольку «Форсаж» — это современный проект, этот аспект не занял много времени, и он покинул гримерку и прибыл в студию чуть позже 7:30 утра. В студии режиссер руководил людьми, которые устанавливали декорации. Съемочный день официально начался в 8:30. Мэтью сидел в комнате отдыха и ждал некоторое время, и чуть позже в 8:00 несколько главных актеров, включая Пола Уокера, один за другим вошли в студию. Пол и остальные актеры пришли на перерыв, и поскольку Пол был более знаком с Мэтью, он представил Мэтью 2 актрис, Джордану Брюстер и Мишель Родригес. Мэтью не видел Вина Дизеля, лысого актера, который вызывал у него странное чувство, как будто ему было неприятно находиться в компании других актеров. Однако Вин Дизель обязательно появится сегодня, а сцена, в которой Мэтью собирается принять участие, одна из немемногих сцен в фильме, где 4 главных героя в одной сцене. В разговоре с Полом он также узнал, что сегодняшняя сцена была первой сценой, в которой Вин Дизель соизволил сняться. Время почти вышло. Пол был чувствителен ко времени и, поболтав некоторое время, напомнил Мэтью, нам пора идти готовиться. По сравнению с Полом, роль Мэтью была очень легкой. стоять посреди съемочной площадки и играть роль фона для четырех главных героев, вот и все. У него была небольшая роль, и он прослушивался на нее отчасти для того, чтобы получить опыт съемок и практики. Актерской профессии недостаточно, чтобы самостоятельно изучать теорию и практику, и отчасти для того, чтобы заработать хорошую сумму денег. Тем не менее, если бы не этот доход, не говоря уже о профессиональных тренировках по фитнесу и боксу для подготовки к Царю Скорпионов, даже деньги на свидание с Бритни были бы проблемой. Актеры, исполняющие роли второго плана, за исключением Мэтью и нескольких других, быстро заняли свои места под руководством помощника режиссера. Режиссер Роб Коэн вошел на съемочную площадку, как будто для того, чтобы проинструктировать нескольких главных актеров по некоторым вопросам. Так, почему один человек отсутствует? Роб спросил вслух, когда заметил, что из четырех главных актеров пришли только трое. Где Вин Дизель? Ему никто не ответил. Мэтью огляделся, и насколько хватало глаз в студии, Вина Дизеля не было видно вообще. Было уже половина восьмого, а исполнителя главной роли всей еще не хватало. Роб был весьма раздражен. Кто знает, где чертов Вин Дизель? Ему по-прежнему никто не отвечал. Роб сказал помощнику рядом с ним: позвони ему. Однако помощник слабо ответил: у него нет мобильного телефона. Тогда позвони его агенту. Роб снова отдал приказ, но уже с заметным раздражением. Вина не было, поэтому Мэтью и остальным пришлось продолжать ждать здесь, только чтобы увидеть, как помощник, сделавший звонок, вернулся к Робу Кайну и прошептал несколько слов, и Роб буквально покраснел от гнева. После ожидания с 8.30 до 8.45 подошел помощник режиссера и сообщил группе актеров, что они должны вернуться в зону отдыха и остаться там на некоторое время. Прождав до 9 часов, Вин Дизель все еще не появился, а десятки людей перед и за кулисами ждали его одного. Какого черта, где он? Джордана Брюстер была явно нетерпелива. Мы так и будем ждать, Емаил протецтетка. Сразу же взорвалась Мишель Родригес. Неужели мудака сбила машина? Не говоря уже о двух вспыльчивых женщинах, даже добродушный Пол был немного взволнован. Странное поведение для того, кто инвестирует в фильм и не приходит вовремя, теряя деньги. Мэтью просто слушал и не говорил ни слова, он прекрасно осознавал собственный вес, и лучше было свести жалобы к минимуму. Время шло, съемочная группа все пыталась связаться с Вином Дизелем, но не могла, и только в половине девятого в студию вошел грузный мужчина с абсолютно лысой головой. «Ублюдок здесь!» Услышав голос Мишель, Мэтью повернул голову и увидел, что это действительно тот самый лысый мужчина, которого он помнил, только значительно моложе. Роб, сдерживая раздражение, спросил: «Почему ты так долго добирался сюда? Ты опоздал?» «Да», — непринужденно ответил Вин Дизель, совершенно не обращая внимания на свое опоздание, и непринужденно ответил: «Я вздремнул в своем фургоне». Не говоря уже об извинениях, у него даже не было лишнего объяснения. «Где визажист? Я хочу сделать макияж перед съемками». Сказав это, он покинул площадку и отправился в гримерку. Режиссер Роб был в ярости, но больше ничего не сказал, только велел съемочной группе начать подготовку заново. Было очевидно, что Вин Дизель не слишком заботился о мнении режиссера Роба. Мэтью впервые видел такую ситуацию и не мог не почесать голову и не спросить Пола, что здесь происходит. Пол пожал плечами. «Это то, о чем я говорил, он чувствует себя королем из-за своих инвестиций в фильм». Джордана по другую сторону услышала его и прошептала: «Не знаю, откуда ты взял такую информацию, но Вин Дизель не инвестировал в проект ни доллара, за ним стоит инвестор, или тяжеловес в Голливуде, который и порекомендовал его». Мэтью кивнул, а Мишель с презрением добавила: «У Лысого плохая репутация, он известен как разжигатель дерьма на съемочной площадке». Затем она спросила Джордану: «Твоя информация, она точная?» «Конечно». Джордана Брюстер была безапологетична. «В конце концов, я тоже участвую в съемках из-за инвестиций моего отца. Но инвестиции моего отца очень малы». Актеры, включая Мэтью, еще некоторое время разговаривали, когда Вин Дизель вернулся на съемочную площадку после укладки и съемки наконец-то начались. Но вскоре у режиссера Роба возникла другая проблема. «Я думаю, способ параллельного позиционирования слишком посредственный. Вин Дизель, который еще не стал большой звездой, но ведет себя как звезда категории А, прямо выразил свое недовольство съемками, разработанными Робом. Четыре актера, идущие параллельно, выглядят нелепо». Роб уже собирался что-то сказать, Когда Вин Дизель внезапно понизил голос и напомнил ему шепотом, который могли слышать только два человека: «Помнишь, что я говорил тебе на прошлой неделе?» Невысказанные слова были тут же проглочены обратно, а огонь, который Роб копил в своем сознании, мгновенно рассеялся, вспомнив, о чем ему напомнил продюсер Нил Морец, а еще больше, о чем говорил с ним Вин Дизель. Вин Дизель планировал новый проект, новый тип фильма о секретном агенте, и уже достиг предварительной договоренности с Sony Columbia Pictures, которые были заинтересованы в том, чтобы пригласить его в проект в качестве режиссера фильма. Этот проект, в отличие от этого холодного, из ряда вон выходящего фильма о драг-рейсинге, является мейнстримовым фильмом о секретных агентах, а инвестиции в него составляют целых 70 миллионов долларов. Конечно, Роб хотел стать режиссером такой большой постановки, и, подумав некоторое время, он решил скорректировать съемочный график в соответствии с просьбой Вина Дизеля. Если первоначально 4 главных актера должны были появиться в кадре параллельно, а 2 мужских персонажа стояли бы посередине, то Вин Дизель хотел быть на один шаг впереди 3 других актеров, подчеркивая свою главную роль для зрителей. Естественно, 3 актеров возражали против этого требования, и на съемочной площадке разгорелся спор, из-за которого начало съемок было отложено. Мэтью стоял в стороне и наблюдал, поскольку его роль в любом случае заключалась в том, чтобы служить фоном. Вскоре Вин Дизель привлек продюсера Нила Морица, который сразу отклонил возражения остальных. Съемки, наконец, начались, но на 3-й день съемок съемочная группа разделилась. А к концу съемочного дня Мэтью понял, что за Вином Дизелем стоят деньги и влиятельные люди. На следующий день съемки продолжились. Первоначальный план съемочной группы на утро состоял в том, чтобы снять сцену между Полом Уокером и Вином Дизелем, а затем экшн-сцену между персонажем Мэтью и Вином Дизелем в тех же декорациях. Но после того, как вчерашние сцены были сняты, Вин Дизель опять не появлялся. На этот раз все было еще хуже, чем раньше, и он не появлялся до 10 утра. Не говоря уже об остальных, даже Мэтью, парень, который не считал, что ему нужно бороться за что-либо на съемочной площадке, сгорал от раздражения, ведь приходилось стоять по несколько часов на жаре. Видя, что съемки начнутся только через некоторое время, Мэтью, Пол Уокер и другие просто попросили своих ассистентов принести мобильные телефоны, чтобы скоротать время в комнате отдыха за играми. Хотя они могли играть только в Тетрис, это было лучше, чем стоять на улице. Мэтью играл не более 5 минут, когда с его мобильного телефона внезапно раздался звонок. Это была Бритни. Это студия, и отвечать на звонки тут неудобно, поэтому Мэтью сказал своему помощнику: «Я собираюсь сделать телефонный звонок, позвони мне, если съемки начнутся». Пол, однако, махнул рукой на Мэтью. «Даже моя сцена еще не снята, не думаю, что твоя сцена будет сниматься в ближайшем времени». Мэтью улыбнулся, вышел из студии и набрал номер Бритни. В 10 часов солнце было довольно жарким, выход из студии был на юг, а впереди все было залито солнцем и очень жарко. Мэтью заметил черный фургончик, припаркованный под пальмой в 50 метрах справа от него. Фургончик создал тень, и он поспешил к нему. Мэтью стоял в тени с пассажирской стороны фургона, где никого не было и не нужно было понижать голос, когда он заговорил: «Почему ты звонишь мне в такой час?» «Я уезжаю из Лос-Анджелеса сегодня днем». Услышав это, Мэтью неосознанно повысил голос. «Что? Я думал, ты уезжаешь только на следующей неделе». Расписание изменилось на ходу, компания связалась с телеканалом для интервью, голос Бритни был низким. «Извини, я должна собрать свои вещи». Мэтью пришлось повесить трубку, им приходится снова расставаться. Он не мог удержаться от легкого удара по задней части фургона, но к удивлению из фургона раздалась возня. «Кто там?» Пассажирская сторона фургона внезапно открылась изнутри, обнажив знакомую лысую голову. «Какой ублюдок ударил мою машину?» Из фургона вышел Вин Дизель с довольно уродливым лицом. Глава 109. «Это ты ударил мою машину?» Дизель скорчил злую гримасу. Мэтью, не ожидавший появления Дизеля, которого ждала вся команда, замер в удивлении, а затем сказал: «Мне жаль, я не хотел». Хотя Дизель скорчил гримасу, он все же ударил кулаком по машине, к счастью, не слишком сильно, не оставив на ней никаких следов. Дизель холодно посмотрел на Мэтью. «Ты это сделал специально?» «Это была ошибка, Мэтью не хотел вступать в конфронтацию с Вином Дизелем и продолжил извиняться. «Мне правда жаль, я не знал, что ты здесь». «Не знал?» Дизель огрызнулся, указал на фургон и сказал строгим голосом. «Ты не знал, что это моя машина. Как ты смеешь приходить сюда и будить меня?» Он высунул палец и направил его на Мэтью. «Ты ведь специально пришел, чтобы разбудить меня?» «Да, когда я проснусь, я пойду в студию. Мое время очень ценно, а время сна еще более ценно». Мэтью мог сказать, что, хотя вчера он снимался на той же площадке, Дизель совсем не помнит его и, похоже, считает его членом команды, поэтому он не мог не прервать его и не сказать: «Извини, я пришел сюда не для того, чтобы будить тебя, я проходил мимо, разговаривая по телефону, и случайно задел твою машину». При нормальных обстоятельствах даже человек с не очень хорошим характером оставил бы все как есть, получив искренние извинения. Чего он не ожидал, так это того, что Ван Дизель не успокоится. «Вернет ли твои извинения мой сон, ты?» Слыша, как Ван Дизель продолжает выплевывать агрессивные слова, Мэтью потерял дар речи и вдруг почувствовал, что слова Мишель Родригес вполне логичны, с ним действительно нелегко иметь дело. Дизель был в ярости и все еще говорил, но Мэтью прервал его. «В любом случае, извини, мне нужно идти». Он повернулся и пошел прочь, даже не взглянув на Дизеля позади себя. Вернувшись в студию, Мэтью выглядел не очень хорошо. Пол заметил это и спросил: «Поссорился со своей девушкой?» «Хуже, я столкнулся с Дизелем». Мэтью вкратце рассказал о том, что только что произошло. Пол сразу же покачал головой. «К счастью, съемки фильма не займут много времени, так что нам не придется возиться с ним долго». В этот момент к площадке подошел Дизель, и Мэтью отчетливо увидел, как он посмотрел в его сторону. Его глаза под лысой головой были острыми, словно ножи. «Будь осторожен». Пол Уокер, очевидно, тоже заметил его взгляд. «Кажется, он положил на тебя глаз». Мэтью кивнул. Его брови слегка нахмурились. Это была пустяковая мелочь, а Дизель все еще не успокоился, но чего он не ожидал, так это того, что прежде чем он попал в беду, Пол попал в беду. После начала съемок Дизель был недоволен своими сценами с Полом Уокером, который явно доминировал. Он использовал различные предлоги, чтобы увеличить собственную роль, и при поддержке режиссера Роба Кейна Пол Уокер не смог бороться и в конце концов был вынужден пойти на компромисс. Изначально персонаж Пола Уокера был первым главным героем «Форсажа», но Мэтью предположил, что при таком раскладе у фильма будет два главных героев. Жаль Пола, он хороший парень, но Мэтью ничем не может ему помочь. Из-за всей этой неразберихи две сцены, запланированные на утро, были сняты только с Полом Уокером и Вин Дизелем, а экшн-сцену между Мэтью и Дизелем пришлось отложить на вторую половину дня. После обеда и возвращения на ту же площадку, чтобы подправить грим, снова начались съемки. На этот раз Дизель не стал медлить, как вчера в полдень, и впервые пришел на съемочную площадку вовремя, казалось, полный энтузиазма по поводу съемок. Дизель закончил грим и вошел на площадку с глазами, как у сокола, глядя на Мэтью, который стоял в центре площадки, словно не замечая Дизеля. За ту мелочь он извинился. Если Вин Дизель все еще не успокоился, он не знал, что сказать. Дизель продолжал смотреть на Мэтью и ничего не говорил, но его острые глаза продолжали бегать туда-сюда, явно что-то обдумывая. В этот момент подошел режиссер и сказал двум мужчинам: «Разогрейтесь и подвигайте суставами». Мэтью двигал лодыжками и запястьями так, как вел его режиссер. У него не было каскадерских дублеров для последующих съемок, и он должен был по возможности избегать травм. Дизель стоял, ничего не делая. Роб напомнил: «Это небольшая сцена драки. Мэтью, ты немного сопротивляешься, а потом оказываешься сбитым с ног». Режиссер подошел уже к Дизелю, чтобы дать несколько замечаний, поскольку он не участвовал в предыдущем тренинге, а Мэтью вообще не занимался с ним. «Нет», — Дизель говорил громким, резким голосом, который мог услышать не только Мэтью, но и Пол Уокер и другие, наблюдавшие за происходящим с периферии. Он сказал Робу Кейну: «Мне не нравится такая сцена». Дизель указал на съемочную площадку. «Авторемонтный отсек слишком велик для постановки боевых сцен, и установленные действия не могут подчеркнуть способности Доминика Торетто». Он посмотрел на Мэтью. Персонаж, которого он играет, является бойцом под началом Доминика, так что у него должны быть какие-то способности, и поскольку он стал изгоем, когда Доминик Торетто попытается с ним разобраться, он обязательно даст отпор всеми силами. Роб уже давно превратился в сторонника Ван Дизеля. Хорошо сказано. Инициативный постановщик видел, что режиссер согласен, поэтому, естественно, не было причин возражать. Мы можем рассмотреть возможность редизайна. Что касается мнения Мэтью, то его никто не спрашивал. Мэтью не знал, что хотел сделать Вин Дизель, но втайне повысил свою бдительность. Из того, что он наблюдал в течение последнего года или около того, голливудские команды всегда были неровными, полными всевозможных конфликтов и драк под приманкой славы и удачи, и многие люди на пути к славе случайно опрокидывались и никогда не имели шанса сделать все заново. Он не хотел быть частью опрокинутой команды. Что Лысый задумал? На задворках съемочной площадки запыхавшаяся Джордана Брюстер спросила Пола. Пол прижал руки к груди и нахмурился. «Пока не знаю». Голос Дизеля остается высоким. Он привлек более половины инвестиций для этой постановки и, хотя и не является титульным продюсером, обладает достаточной властью. «Я думаю, что отбросив декорации», — сказал Дизель, — «и позволив мне зрелищно подраться, мы сделаем фильм только лучше». Вин посмотрел на свое сильное тело. «Лучше, если боевые сцены будут длиться определенное время». Роб Коэн задумался, в Голливуде нередко снимали подобные экшн-сцены, и тут же кивнул. «Ладно, слишком много дизайнерских знаков отвлекало бы от сцен действия». Только тогда он вспомнил о Мэтью. «Тема сцены остается прежней. Ты предал Доминика и у тебя есть совесть. Не сопротивляйся с самого начала». Мэтью был спокоен, хотя и подумал о чем-то не очень хорошем в связи со словами Дизеля, но не отказался. Именно так был задуман первоначальный сценарий. Честно говоря, трудно было полюбить Дизеля со всеми его замашками. Мэтью не считает себя хорошим парнем, иногда даже неприятным, но при этом он не кусается как бешеная собака из-за такого пустяка. Слова Дизеля еще не были закончены. Он обратился к Робу. «Я буду использовать в драке кулаки, а ты попроси оператора обратить на меня внимание». В этот момент режиссер-постановщик встал между Мэтью и Дизелем и спросил. «Вам нужно обсудить ваши движения для съемок, Дизель». Казалось, был готов, и, грубо жестикулируя, он сказал Мэтью, «Ты предашь меня, я тебя сильно побью, а если ты будешь сопротивляться, я буду бить тебя еще сильнее». Мэтью не потрудился заговорить с ним, он просто кивнул головой. На окраине съемочной площадки Пол внезапно понял, что пытается сделать Дизель. Утром Мэтью рассказал ему, что между ними произошла небольшая стычка. «Нехорошо», — пробормотал он, — «Мэтью может оказаться на короткой ноге».